Глава вторая. Демьян. «Все, с меня хватит, Демьян Романович, я ухожу», — заявила во весь голос няня дочери без стука и приглашения, врываясь в мой рабочий кабинет. «Постойте, подождите, туда нельзя!» С воплями влетела следом моя секретарша. Но что за день? Я вздохнул и взмахом руки остановил секретаря. Кивнул, обозначив, что все в порядке, и она может быть свободна. Карина дурой не была и тут же удалилась. Няня тем временем, не найдя преград, урагана пронеслась от двери до моего рабочего стола, размахивая полами своего вязаного кардигана, и плюхнулась в кресло для посетителей. «Это просто невыносимый ребенок», — заявила женщина в сердцах. Я многозначительно вздернул бровь и уставился на взъерошенную раскрасневшуюся даму преклонных лет. Ощущение, что за ней гналось стадо бизонов, не меньше. «Что, простите?» — совершенно спокойно переспросил я. «Что слышали, Демьян Романович? Всему есть в этой жизни предел, и моему терпению в том числе. Я ухожу». «Мария Ивановна, а вы не забываетесь ли часом? Что значит ухожу? Куда, в конце концов?» Непонимающе уставился я на женщину, окончательно позабыв про отчеты, которые до отъезда кровь из носу. Нужно было проверить. В теории. На практике же проще застрелиться, чем совладать с бунтующим сегодня моим женским окружением. «То есть значит, да хоть куда, но как можно подальше от вашего неуправляемого сорванца. Я больше так не могу!» Женщина буквально трясла от злости. «Я с вашей Доминикой точно заработаю себе нервный тик, тремор и преждевременную седину!» Я скептически вздернул бровь, рассматривая уже и так значительно поседевшую шевелюру няни. И вот не припомню, она ко мне на работу уже такая устроилась или... «Не смотрите на меня так! Все. «Я сделала все, что смогла, Демьян Романович», — гордо вздернул нос нянька. «Увольте от дальнейших мучений!» «Так», — вздохнул я, откладывая ручку и папку с документами. «Вы можете мне спокойно объяснить, что произошло на этот раз?» Поднимаюсь из-за стола, пряча руки в карманы брюк. «Да ничего нового, собственно. Этот несносный ребенок совершенно не поддается дрессировке». «Но она и не зверена, чтобы ее дрессировать», — резонно заметил я. Хотя иногда выходки у дочери такие, что хоть стой, хоть падай. «Что Доминика выкинула на этот раз, Мария Ивановна?» Потер я переносицу. «Натравила на меня вашу охрану. Нет, вы представляете?» Закричала, что я ее похищаю, видите ли. Реветь начала, брыкаться, упираться. Мне целых полчаса пришлось объяснять мужчинам в форме, что я ее няня, а не похитительница. Тогда как ваша дочь взяла и убежала. Убежала от меня. Но разве это дело? По этой девчонке плачет сцена. Такой талант пропадает, ей-богу. «Что-что она сделала?» — переспросил я, уставившись на собеседницу в неверии. К своему стыду, признаюсь, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех. «Ну, Ника, ну, бандитка. Изобретательности моей занозе не занимать. Фантазии из нее такие фонтанируют, доводя няньку за нянькой до того самого нервного тика, тремора, седины. Это уже третья, и к чести Марии Ивановны, самая терпеливая за прошедший год. Да уж, отругать бы, но, помнится, я в детстве тоже был далеко не ангел». «Вы издеваетесь, что ли? У вас у всех здесь с головой непорядок, да?» «Мария Ивановна, успокойтесь», — поднял я руки, включая на максимум свое искусство дипломатии. «Выдохните. Ну, случилось и случилось. Ничего ведь смертельного не произошло. Вы не можете меня так подвести. Вы сейчас слишком сильно нужны мне, так как я улетаю в командировку, и мне совершенно не с кем оставить дочь». «Это сегодня не случилось ничего смертельного, а на прошлой неделе, когда я чуть не пересчитала носом лестницы в вашем доме, а две недели назад, когда она подсунула мне на кровать тарантула. Демьян Романович, тарантула!» Это был совершенно безобидный паук. «Да у меня арахнофобия благодаря вашей Доминике развелась, и это в 60-то лет». «Чтобы победить страхи, нужно смотреть им в лицо», — заметил я резонно. Нянька побагровела пуще прежнего. «Нет», — покачала головой женщина, — «я поверить не могу. И как я вообще выдержала такое вопиющее ужасное отношение целых 3 месяца? Я ухожу. Увольняюсь и точка», — решительно заявила Марья Ивановна, поднимаясь с места. Приплыли. Я вздохнул и ослабил галстук. Вот только этого мне сейчас не хватало. Через час самолет, командировка, важная встреча, которая расписана поминутно на 2 недели вперед. А тут такое. Увольнение няни точно не входило в мои планы. С кем я теперь оставлю Нику? «Давайте так. Что, если я поговорю с дочерью и возьму с нее обещание не пакостить? 2 недели. Мне нужно ровно 2 недели. Где она, кстати?» Спросил, оглядываясь, будто ребенок мог через закрытую дверь просочиться в кабинет. И тут же уставился на няньку, которую, картина передернув плечами, выдала охренительное. «Понятия не имею». «Что?» — прорычал я. «Что значит «понятия не имею»? Это пока еще ваша работа». «Я же говорю, что она совершенно неуправляемый сорванец. Я не смогла ее догнать». «И это кто из нас тут еще издевается?» У меня внутри все моментально вскипело, забурлило и заклокотало. Максимальная безответственность и безалаберность няни-дочери мгновенно вышибла из равновесия. Огромный холдинг, сотни этажей, десятки тысяч людей вокруг. И эта четырехлетняя шпана сейчас носится где-то одна? Замечательно. Просто восхитительно, твою ж. Ну что с ней может случиться в самом деле? Как будто не понимая всего масштаба своего прокола, развела руками няня. Это же ваш офис. Здесь ваши люди и... Замолчите. «Лучше просто исчезните, Марья Ивановна, с глаз моих!» — прогрохотал я, едва сдерживая рвущийся наружу поток нелицеприятных слов. Бросил только. «Можете быть довольны! Вы уволены!» Сжимая челюсти и накидывая на ходу пиджак, помчал на выход из кабинета. «Да, возможно, еще пожалею. Что уж там. Скорее всего, пожалею об увольнении единственной стойкой, как оловянный солдатик няньки своего ребенка. Но такое попустительство — это край. Верх наглости». «Но, Демьян Романович!» — заблеяла женщина мне вдогонку, сразу потеряв всю свою спесь. Вот только и я уже был не просто зол, а в настоящем бешенстве. Уже мысленно прикидывал, сколько сейчас угроблю времени на поиски своего любимого чада, бегая по этажам, вместо того, чтобы закрывать неотложные задачи перед отлетом. Однако, на мое счастье, долго искать не пришлось. Стоило только открыть дверь и выйти в приемную, как взгляд моментально выхватил проказницу, сидящую на столе секретаря, и у нее явно все было просто восхитительно. Доминика с самым беззаботным видом болтала свешенными с края столешницы ногами в красных кедах и уминала за обе щеки булку с повидлом, обильно размазав последний по своим румяным щекам. Два хвостика на макушке забавно пружинили, когда дочь вертела головой, так она еще и умудрялась что-то набивать себе под курносый нос набитым ртом. «Доминика», — уставился на дочь вопросительно, упирая руки в бока. «О, привет, папочка, а я тут тебя жду с тетей Калиной», — просиял ангельской улыбкой мой маленький чертенок. «Ничего не хочешь мне рассказать, малышка?» «Рассказать?» Ника задумчиво сморщила носик, поднимая глаза к потолку, приложила пальчик к подбородку, вроде как задумалась, и, готов поспорить на что угодно, собиралась сказать «нет, папочка». Но тут заметила маячившую у меня за спиной няню и выдала испуганное. «Ой, права, Марья Ивановна, отдам дочь в драм-кружок. Актриса из нее получится непременно достойна Оскара, а то и двух». «Ника, ты понимаешь, как сильно ты меня подставила?» — спросил я, подхватывая мелочь на руки и пересаживая с рабочего стола в кресло. «Как вообще она умудряется это делать? Забираться на поверхности вдвое выше и больше нее самой. Гном совсем, метра нет, а покоряет мебель завидным рвением». «Я тебе уже объяснял, что стол для того, чтобы на нем писать, Доминика, а стулья, чтобы сидеть». «Мне не нравится эта няня», — пропурчала Ника, пропуская мимо ушей мои слова. Дело было 10 минутами позже встречи в приемной у меня в кабинете. Няня, разобиженная на весь свет, получила чек и ушла, а Карина пошла пить сердечные капли. За поведение моей газы перепало всему офису. «То есть 3 месяца нравилось, а тут что-то резко поменялось?» «Не кличи на меня!» — надула губы дочурка. А у меня в сердце совесть кольнула. От вида этой искренней детской обиды на кукольном личике перевернулось все к чертям. Я сжал челюсть от злости на самого себя и вздохнул. Мелкая манипуляторша. Да, внешность у моего ребенка была ангельская, и все, кто ее не знал, по ошибке принимали это чадо за настоящее чудо. Вот только в реальности чудом она не была, а вот чудить-то она как раз умела. Так что у людей со слабой психикой волосы на голове дыбом вставали. Уж не знаю, что это. Отсутствие матери, которая оказалась той еще кукушкой, или мое постоянное отсутствие из-за работы, но характер у Доминики был тем еще подарком. «Я не кричу на тебя, малышка», — сказал я, присаживаясь на корточке напротив разобиженного ребенка. «Я просто пытаюсь тебе объяснить, что хорошие девочки так себя не ведут». «Значит, я буду плохой девочкой», — буркнула дочь, еще больше насупившись, и махнула головой, складывая свои ручонки на груди. Хвостики снова забавно подскочили. «Не пыхти». «Я не пыхчу, я дуюся», — резонно заметила дочь. «И не дуйся. Ты же знаешь, что это плохо быть плохой девочкой». «Да уж, Нагорный, ты просто мастер по части воспитания детей. Браво!» «Почему?» — захлопала в удивлении ресничками Ника. «Что почему?» «Почему плохо быть плохой? Это же так скучно, быть хорошей. — сморщила носик Ника. «Хорошим девочкам нельзя бегать и дулачиться, нельзя лазить по деревьям и есть сладкую вату. Я не хочу быть хорошей девочкой». «Господи, моя дочь иногда даже меня удивляет своей разумностью». «И ничего не скучно, Доминика. Хороших девочек все хвалят и любят, а плохих девочек никто не любит, и с ними никто не дружит, Кнопка». «Совсем-совсем никто». «Ну, и даже ты меня любить не будешь, если я буду плохой девочкой, да?» — полюбопытствовала дочь, а в уголках ясных зеленых глаз выступили слезы. Губка задрожала и послышался громкий шмык носом. И, видимо, очень сложно сделать выбор между любовью папы и любовью к плохому. «Ника», — вздохнул я, сгребая дочь в охапку, крепко к себе прижимая. «Конечно, я буду тебя любить, но ты бы очень мне помогла, если бы перестала так себя вести. Или хотя бы попыталась». Вот так эта маленькая женщина завидной регулярности могла крутить мною так, как ей того пожелается. Многие мои бывшие пассии искренне бы Доминике позавидовали. Она единственная в моей жизни женщина, которая прощается абсолютно все. Сходит с рук, если не каждая проказа, то процентов 90 точно. И главное, главой-то понимал, что разбаловал своим безволием. Но черт, не умею я на нее злиться. Потому что буквально чуть меньше 4 лет назад мир мой с появлением этой зеленоглазой девчонки перевернулся. Раз и навсегда. И случилось это, когда очередная бывшая любовница явилась в мой дом, заявив, что это моя дочь, и воспитывать ее придется мне. Сучила люльку с крохой и благополучно отвалила восвояси с новым ухажером. Мне было 32. У меня было выше крыши работы, огромный бизнес, совершенная любовь к отношениям без обязательств и полное отсутствие навыков общения с детьми. Да что там, я даже и думать не собирался о том, чтобы обзавестись потомством. И да, первые месяцы превратились в сущий ад, когда хотелось все бросить по сотни раз на дню. Бессонные ночи, постоянные смеси, подгузники, игрушки и прочая лабуда, которая одним своим видом загоняла в панику. Няньки с грудничком не справлялись, подруг в своем окружении я не держал, а мать на тот момент строила из себя бизнес-вумен. Я был на грани того, чтобы вот-вот свихнуться. Однако потом что-то поменялось. И с первой улыбкой, первым осмысленным взглядом и произнесенным «папа» я понял, что все эти круги ада проходил не зря. Доминика росла с каждым годом, отвоевывая в моем сердце все больше места. В конечном счете единолично им завладев. Все. У других просто без вариантов. «Вот что мне с тобой прикажешь делать, принцесса?» — спросил, подхватывая дочь на руки, параллельно доставая мобильник. «Есть у меня, конечно, идея, но почему-то она мне уже заранее кажется провальной». «Любить и купить новый скейтборд», — просияла улыбкой хитрюга. «Купить скейтборд за то, что ты довела няню?» «За то, что я люблю тебя, папочка», — довольно проговорила дочурка, повисая у меня на шее, как обезьянка. «Пойдем, я покажу, какой хочу скейтборд, м?» «Я тоже тебя люблю, но мы никуда не пойдем, и скейтборд ты не получишь, Доминика. Считай, что это наказание за твое поведение». «Хм», — пожала плечиками дочь. «Ну и ладно», — спрыгнула на ноги, деловито обходя стол и не без труда, заползая и усаживаясь в мое кресло. «Я у бабули поплашу». Я на это только закатил глаза. Бестолку что-то говорить. Плавали, знаем. «Кстати, о бабуле. Я только занес палец над кнопкой вызова матери на мобильном, как дверь в кабинет распахнулась. Опять. Без стука, без предупреждения. Что за проходной двор, мать твою?» Обернулся, и на этот раз в кабинет не влетела разъяренная няня, а продефилировала Камила. Я окинул девушку взглядом с ног до головы, как бы для галочки подмечая, что она, как всегда, идеальна. На платье ни единой складки, прическа волосок к волоску, яркий макияж, одним словом, ни шанса на промах. И даже сказать ничего не успел, как мой рот заткнули этим бесящим до искр из глаз чмоком в губы. «Привет, любимый», — проворковала Кэм. «Мы тут не одни». «Да», — взлетела идеальная бровь. «А с кем?» Девушка огляделась вокруг и не сразу, но сообразила, что в высоком кожаном кресле притихла Ника. «О, привет, принцесса!» «Здрасте! Сдали вас тут!» «Доминика», — осадил я дочь. «Что за выражение? Где ты вообще его услышала?» «От бабули», — невинно захлопала ресницами чада. «Она тоже так говорит, когда Камила приходит к нам в гости», — сдала с потрохами сообщницу дочь. «Собственно, как я сам не догадался. Эти две женщины семьи Нагорных однажды точно доведут меня до ручки». «Забудь такое выражение, поняла?» «Да, папочка». «Я еще и с бабулей на эту тему пообщаюсь. Она переходит все рамки приличия». Дочь беззаботно пожала плечами и схватила ручку с бумажкой. Высунула язычок и увлеченно начала что-то вырисовывать на очень похоже моих документах. Зашибись. «Хм...» — кашлянула Камила, снова обращая мое внимание на свою персону. «Что здесь делает Доминика? Где няня, Демьян? И вообще...» — окинула меня взглядом девушка. «Ты готов?» «К чему?» — засунул свой любопытный нос дочурка. «Командировки, принцесса. Ты же знаешь, что такое командировка?» — улыбнулась Кэм, чем разозлила Нику еще больше. «Знаю. А еще я знаю, что папа тебя не любит. Он меня любит». «А я знаю». «Вы закончили?» — перебил я Камилу, смотря поочередно то на одну, то на вторую даму. «И нет, я не готов. И у меня проблема. Мне не с кем оставить дочь». «Как же? А няня? Как ее там?» «Мария Ивановна. Буквально 10 минут назад уволилась. Ну или я ее уволил. Тут как посмотреть». «Что? Какой ужас, Дема!» — ухнула девушка. «Я же скрипнул зубами от злости. Это ее Дема раздражает неимоверно. И Камиле я это говорил уже не раз и не два. Но, видать, именно эта информация совсем не желала задерживаться в ее отнюдь неглупой голове». «Я не могу дозвониться до матери», — посмотрел я на телефон, зажатый в руке, выкидывает на автоответчик. «И как быть? У нас через полчаса начнется посадка на рейс. Мы не можем не лететь». «Слушай, Ками», — отложил я телефон и сжал ладонями плечи девушки. «Может, ты с ней останешься? Посидишь с Доминикой, вы?» «Нет!» — выпалили обе дамы одновременно и начали наперебой. «Я с ней не останусь, папочка!» «Я с ней не справлюсь, Демьян!» «Я хочу поехать с тобой, папочка!» «Я должна быть с тобой на встрече с инвесторами, Демьян!» «Так, все, стоп, я понял, понял!» Схватился за голову, перекрикивая гул женской половины присутствующих в кабинете. «Хватит! У меня сейчас голова взорвется, девочки!» Ника с Камилой притихли и переглянулись. «Да уж, угораздило же в невесту выбрать ту, которую моя дочь крайне недолюбливает. Хотя я и уверен, что в Доминике просто играет чувство собственности, и не более того. Но оставить их вместе еще более дурацкая затея, чем оставить Нику с бабушкой и без присмотра». «Ты прекрасно знаешь, что меня тоже ждут на встрече, как представители папиной компании», как бы подводя итог, лаконично заметила Камила, поправляя невидимую складку у меня на отвороте рубашки. «Я не могу не ехать». «Ну и что мне делать?» «Можно взять меня с собой, папочка», заметила дочурка, спрыгивая с крутящегося стула. «Даже не обсуждается». «Я честно-честно буду слушаться», протиснулась между нами мелочь, беспардонно отодвигая от меня Камилу. «Обещаю, папочка!» — кивнула дочурка, цепляясь пальчиками за штанины моих брюк. «И что ты будешь делать целыми днями? У меня совершенно не будет времени гулять с тобой, играть или ходить по магазинам игрушек, Ника». «Я буду смотреть мультики и сидеть, как мышка в номере!» Бросил на меня очаровательный взгляд из-под ресниц этот чертенок и улыбнулся, показав свои умилительные ямочки на щеках. «Нет, нет, Нагорный, нет и нет, нельзя брать дочь в командировку. Это будет полный провал, фиаско, крах всех рабочих планов». «Не думаю», — начал я, но тут встряла Камила, которая явно была недовольна, что ее подвинули. «Вообще-то у тебя все равно вариантов немного, Дема. Придется брать Доминику с собой, а уже там подыщем ей няньку или позвоним Флоренции». Надо же, хоть в каком-то вопросе эти девушки оказались солидарны. Я посмотрел в голубые глаза Камилы, глянул сверху вниз на притихшую дочурку и, будучи искренне уверенным, что я об этом своем решении еще пожалею, сказал: «Хорошо, Ника, ты летишь со мной и с Камилой, но...» «Но?» — ухнула Кэм. «Но ты, Камила, будешь приглядывать за ней, пока я буду работать». «Но, Демьян!» «Ну, папочка!» «Это не обсуждается. Либо так, либо вы обе остаетесь в городе. Только так и никак иначе. Да и посмотрите на это с другой стороны. У вас обеих будет время, чтобы наконец-то подружиться». Ника с Камилой переглянулись. Дочь нахмурила свои светлые бровки, топнула ножкой. Камила же с трудом сдержалась. По ее тонким губам пробежала недовольная улыбка, и девушка кивнула. «Хорошо, я присмотрю за ней, любимый. Хоть одной проблемы меньше. Уже хорошо». В аэропорт мы домчали в считанные минуты, а вот с вещами Ники, которые везла домоправительница с водителем, из нашего загородного дома все обстояло куда сложнее. И уже буквально на последних минутах нам передали, что сумка дочери на борту. Она встретила машина, которая доставила прямо до трапа самолета. «О-о-о!» — восхищенно округлила глаза дочурка. «Это маленький самолетик? Мы полетим на маленьком самолетике?» — захлопала в ладоши Ника. «Полетим. Нравится?» — улыбнулся я, подхватывая дочь на руки. «Очень нравится. А можно я буду сидеть у окошка?» «Можно». «Ура! Мы полетим на маленьком самолетике!» Но насчет маленького Доминика явно преуменьшила, но я уже давно предпочитаю летать чартерными рейсами на частных арендованных самолетах. Тут, как правило, сервис лучше, людей меньше и возможности для работы в драгоценные часы, что занимает перелет, больше. Дочери так летать со мной еще не доводилось, поэтому ее неописуемый восторг на мгновение заставил забыть, какие проблемы на свою голову я с собой везу. Я люблю свою дочь, больше жизни люблю, но ее ежи в одном месте и шило там же практически никогда не дают ей сидеть ровно на месте. Более того, заверение, что она будет смотреть мультики и сидеть как мышка, я не поверил ни на мгновение. Просто трезво оценив ситуацию, понял, что выбора-то у меня и нет. Доверить дочь абы кому я себе не позволю. Оставить с матерью тоже не самый лучший вариант. Просто потому, что не возьмусь сказать, кто в паре внучка-бабушка разумнее и мудрей. Мать у меня та еще, затейница. «Папочка, а тут есть телевизор?» — спросила, крутясь Юлой в кресле Ника. «Есть». «А можно включить мультики, да?» — начала тыкать по сенсорной панели дочь. «Можно». «А ты купишь мне скейтборд?» «Нет, и даже не пытайся». «Ну ладно», — переключил свое внимание на вид из иллюминатора Доминика. «Нам нужно будет обязательно сходить в наш с тобой ресторан, Демьян», — сказала Камила, занимая место в кресле напротив меня. «Я забронировала нам столик на двоих». «Боюсь, наши планы поменялись, и нас летит трое», — непрозрачно намекнул я на сидящую по левую руку от меня дочь. «Папочка, а почему со мной ты в полк не сходишь, а с Камилой в Листалан сходишь?» «Никуда я не пойду, Ника. И у нас просто не будет времени, чтобы ходить по ресторанам, Камила», — добавил я многозначительно, глянув на невесту. Она понятливо кивнула, но в глазах проскочило разочарование на долю секунды, после чего Кэм открыла планшет и с головой ушла в работу. Я откинул голову на подголовник и украдко рассматривал сосредоточенное лицо несомненно красивой девушки. Вот что мне в Камиле нравилось, так это то, что по 10 раз ей повторять не было необходимости. По крайней мере, в таких вопросах. Понятливая, собранная, серьезно понимающая, что такое бизнес и жизнь бизнесмена. Младшая сестра моего хорошего друга и дочь партнера моего холдинга. Камила была хорошей партией, разумной, я бы даже сказал. Официальное предложение я еще не делал, но уговор с отцом Камилы на словах имел место быть. Сколько с того момента прошло? Год, два? Не помню, честно говоря. Ну и штамповать свой паспорт не тороплюсь, хотя этот вопрос уже железобетонно решенный. Наш брак должен был стать исключительно выгодным и по расчету, по крайней мере, с моей стороны. Я Кэм не любил, и она это знала. Я вообще в это глупое мифическое «люблю» не верил. Дурость. Сказка выдумана для впечатлительных идиотов. Она же? Понятия не имею. Но Никита говорил, что Камила втрескалась в меня, будучи еще ребенком. Так это или нет, девушка мне не озвучивала. Да и это мало бы что изменило в плане моих чувств и отношений к ней. Уважение, доверие, удобство. На этих трех китах держались наши партнерские отношения, отличный секс и полное совпадение характеров. Разве не идеально? И все было бы просто прекрасно, если бы не Ника, которую мою будущую жену непременно принимала в штыки. Уж не знаю, чем ее так раздражала Камила, но эти две дамы в обществе друг друга были, как атомная бомба. Фиг поймешь, когда рванет. И ладно бы Ника, она ребенок, который, к слову, умеет иногда так вернуть слово, что дар речи пропадает. Но зачем и почему с ней бодается Камила, я понять не могу. «Что-то не так?» — взлетела аккуратная бровка, перехватившая мой взгляд Кэм. «Все прекрасно. Ты замечательно выглядишь». «Ой, уволь меня от своих дежурных комплиментов, Нагорный», — ухмыльнулась девушка. Но слова ей польстили. Готов поспорить на что угодно. «Кстати, где мы остановимся?» — спросила, когда самолет начал движение по взлетной полосе. «В моем отеле». «Это удобно». «А почему нет? При месте все конференц-залы, рабочий кабинет. Да и мне давно было пора нагрянуть туда с проверкой. Последние полтора года там всем заправляют мои замы». «А что с номером?» «Президентский люкс. Комнат будет достаточно. Я удовлетворил твое любопытство». «Да, вполне», — улыбнулась девушка. «Папочка, а что такое президентский люкс? И зачем нужны конференц-залы? Забавно коверкая слова, повернулся и спросила Ника. И я улыбнулся, целую дочурку в макушку. Ох, чувствую, во время этого полета, как в старые добрые времена, поработать будет не судьба. Зато в достатке общения с дочерью мне обеспечено. А с моим сумасшедшим графиком такие моменты на вес золота.